Анатания Сутта. Сутра о не я. Это было в Саватхе. Как-то раз один монах подошел к самому почитаемому. Подойдя к самому почитаемому и поклонившись ему, он сел рядом. Сев рядом, тот монах так обратился к самому почитаемому. «Преподобный учитель, прошу вас объяснить мне, что имеется в виду под полным отбрасыванием, о котором я слышал в учении самого почитаемого, о необходимости вести жизнь, практикуя отъединение с настойчивостью и твердой решимостью. Монах, если что-либо не является «я», то следует отбросить предубеждение, что это есть «я». Понятно, самый почитаемый, понятно, Сугатта. И как же, монах, ты понимаешь смысл выражений словами «полное отбрасывание моего»? Форма, преподобный учитель, не есть «я». Предубеждение, что это есть «я», следует отбросить. Ощущение не есть «я». Предубеждение, что это есть «я», следует отбросить. Представление не есть «я». Предубеждение, что это есть «я», следует отбросить. Сформированный опыт не есть «я». Предубеждение, что это есть «я», следует отбросить. Сознание не есть «я». Предубеждение, что это есть «я», следует отбросить. Вот как, преподобный учитель, я понимаю смысл, выраженный словами «полное отбрасывание моего». Хорошо, очень хорошо, монах. Ты верно понял смысл, выраженный словами «полное отбрасывание моего». Форма, монах, не есть «я». Предубеждение, что она есть «я», следует отбросить. Ощущение не есть «я». Предубеждение, что они есть «я», следует отбросить. Представление не есть «я». Предубеждение, что они есть «я», следует отбросить. Сформированный опыт не есть «я». Предубеждение, что он есть «я», следует отбросить. Сознание не есть «я». Предубеждение, что оно есть «я», следует отбросить. Вот как, монах, следует понимать смысл, выраженный словами «полное отбрасывание моего». Тогда тот монах с радостью поблагодарил самого почитаемого, поднялся со своего места, обошел правым плечом к центру вокруг самого почитаемого и удалился. И затем тот монах стал жить, практикуя отъединение с настойчивостью и твердой решимостью. Не прошло много времени, и он достиг высшей цели святой жизни, ради которой молодые люди из добродетельных семей покидают свой дом и уходят в бездомность. И уже в этой жизни он обрел 6 высших мудростей. Божественные и сверхъестественные знания, проявил их для себя, достиг покоя. Он осознал, пришел конец перерождениям, святая жизнь подходит к концу, цель достигнута, сделано то, что надлежало сделать, не будет больше последующих существований в этом мире. Вот как тот монах стал архатом. Ом.